Здесь могут водиться тигры. «Надо бить планету ее же оружием», — сказал Чаттертон. «Ступите на нее, распарите ей брюхо, отравите животных, запрудите реки, стерилизуйте воздух, протараньте ее, поработайте как следует киркой, заберите руду и пошлите ко всем чертям, как только получите все, что хотели получить. Не то планета жестоко отомстит вам. Планетам доверять нельзя. Все они разные, но все враждебны нам и готовы причинить вред, особенно такая отдаленная, как эта, в миллиарде километров от всего на свете. Поэтому нападайте первыми, сдирайте с нее шкуру, выгребайте минералы и удирайте живее, пока эта окаянная планета не взорвалась вам прямо в лицо. Вот как надо обращаться с ними». Ракета садилась на седьмую планету 84-й звездной системы. Она пролетела много миллионов километров. Земля находилась где-то очень далеко. Люди забыли, как выглядит земное солнце. Их солнечная система была уже обжита, изучена, использована, как и другие, обшаренные вдоль и поперек. Выдаенные, укращенные, и теперь звездные корабли крошечных человечков, жители невероятно отдаленной планеты, исследовали новые далекие миры. За несколько месяцев, за несколько лет они могли преодолеть любое расстояние, ибо скорость их ракет равнялась скорости самого Бога. И вот сейчас, в десятитысячный раз, одна из таких ракет, участниц этой охоты за планетами, опускалась в чужой неведомый мир. «Нет», — ответил капитан Форестер, — «я слишком уважаю другие миры, чтобы обращаться с ними по вашему методу, Чаттертон. Благодарение Богу, грабить и разрушать не мое дело. К счастью, я только астронавт. Вот вы — антрополог и минеролог. Что ж, действуйте, копайте, забирайтесь в недра и скоблите». А я буду только наблюдать. Я буду бродить и смотреть на этот новый мир, каким бы он ни был, каким бы он ни казался. Я люблю смотреть. Все астронавты любят смотреть, иначе они не были бы астронавтами. Если ты астронавт, тебе нравится вдыхать новые запахи, видеть новые краски и новых людей. Впрочем, существуют ли еще они, новые люди, новые океаны, новые острова? «Не забудьте захватить с собой револьвер», — посоветовал Чаттертон. «Только в кобуре», — ответил Форестер. Оба они взглянули в иллюминатор и увидели целое море зелени, поднимавшееся навстречу кораблю. «Интересно бы узнать, что эта планета думает о нас», — заметил Форестер. «Меня-то она не взлюбит», — заявил Чаттертон. «И уж я, черт возьми, позабочусь о том, чтобы заслужить эту нелюбовь. Плевать я хотел на всякие там тонкости. Деньги — вот то, ради чего я прилетел сюда. Давайте высадимся здесь, капитан. Мне кажется, здешняя почва полна железа, если я хоть что-нибудь в этом смыслю». Зелень была удивительно свежая, такое они видели ее разве только в детстве. Озера, словно голубые капли, лежали меж отлогих холмов. Не было ни шумных шоссе, ни рекламных щитов, ни городов. «Какое-то бесконечное зеленое поле для гольфа», — подумал Форестер. «Гоняя мяч по этой зеленой траве, можно пройти десятки тысяч километров в любом направлении и все-таки не кончить игры. Планета, созданная для отдыха, огромная крокетная площадка, где можно целый день лежать на спине, полузакрыв глаза, покусывать стеблек кашки, вдыхать запах травы, улыбаться небу и наслаждаться вечным праздником, вставая лишь для того, чтобы перелистать воскресный выпуск газеты или с треском прогнать через проволочные ворота деревянный шар с красной полоской. Если бывают планеты женщины, то это одна из них». «Женщина снаружи, мужчина внутри», — возразил Чаттертон. «Там внутри все твердое, все мужское». «Железо, медь, уран, антрацит! Не поддавайтесь чарам косметики, Форестер! Она одурачит вас!» Он подошел к бункеру, где хранился почвенный бур. Его огромный винтовой наконечник блестел, отсвечивая голубым, готовый вонзиться в почву и высосать пробы на глубине 20 метров, а то и глубже, забраться поближе к сердцу планеты. Чаттертон кивком указал на бур. «Мы ее продырявим, вашу женщину, Форестер! Мы продырявим ее насквозь!» «В этом я не сомневаюсь», — спокойно ответил Форестер. Корабль пошел на посадку. «Здесь слишком зелено, слишком уж мирно», — сказал Чаттертон. «Мне это не нравится». Он обернулся к капитану. «Мы выйдем с оружием. С вашего разрешения распоряжаться здесь буду я». «Конечно, но моя компания вложила в эти механизмы огромный капитал, миллионы долларов, и наш долг — обезопасить эти деньги. Воздух на новой планете, седьмой планете 84-й звездной системы, был прекрасный». Дверца распахнулась. Люди вышли друг за другом и оказались в настоящей оранжерее. Последний вышел Чаттертон с револьвером в руке. В тот момент, когда он ступил на зеленую лужайку, земля дрогнула. По траве пробежал трепет. Загромыхало в отдаленном лесу. Небо покрылось облаками и потемнело. Астронавты внимательно смотрели на Чаттертона. «Черт побери, да это землетрясение!» Чаттертон сильно побледнел. Все засмеялись. «Вы не понравились планете, Чаттертон!» «Чепуха!» Наконец все стихло. «Но когда выходили мы, никакого землетрясения не было», — возразил капитан Форестер. «Очевидно, ваша философия пришлась планете не по душе». «Совпадение», — усмехнулся Чаттертон. «Пошли обратно. Я хочу вытащить бур и через полчасика взять несколько проб». «Одну минутку». Форестер уже не смеялся. «Прежде всего мы должны осмотреть местность, убедиться, что здесь нет враждебных нам людей или животных. А кроме того, не каждый год натыкаешься на такую планету. Уж очень она хороша. Надеюсь, вы не будете возражать, если мы прогуляемся и осмотрим ее». «Согласен». Чаттертон присоединился к остальным. «Только давайте поскорее покончим с этим». Они оставили у корабля охрану и зашагали по полям и лугам, взбираясь на отлоги холмы, спускаясь в неглубокие долины. Словно ватага мальчишек, которые вырвались на простор в чудеснейший день самого прекрасного лета и самого замечательного за всю историю человечества года, разгуливали они по лужайкам. Так приятно было бы поиграть здесь в крокет, и, пожалуй, если бы хорошенько прислушаться, можно было бы услышать шорох деревянного мяча, прошелестевшего в траве, звон от его удара по железным воротцам, приглушенные голоса мужчин, внезапный всплеск женского смеха, донесшийся из какой-нибудь тенистой, увитой плечом беседки, и даже потрескивание льда в кувшине с водой. «Эй!» — крикнул Дрискол, один из самых молодых членов экипажа, с наслаждением вдыхая воздух. «Я прихватил с собой все для бейсбола. Не сыграть ли нам попозже?» «Ну что за прелесть!» — мужчины тихо засмеялись. «Да, что и говорить, это был самый лучший сезон для бейсбола, самый подходящий ветерок для тенниса, самая удачная погода для прогулок на велосипеде и сборок дикого винограда». «А что, если бы нам пришлось скосить все это?» — спросил Дрискол. Астронавты остановились. «Так я и знал. Тут что-то неладно», — воскликнул Чаттертон. «Взгляните на траву. Она скошена совсем недавно». «А может, это какая-нибудь разновидность дикондры? Она всегда короткая». Чаттертон сплюнул прямо на зеленую траву и растер плевок сапогом. «Не нравится. Не нравится мне все это. Если с нами что-нибудь случится, на Земле никто ничего не узнает. Нелепый порядок. Если ракета не возвращается, мы никогда не посылаем вторую, чтобы выяснить причину». «Вполне естественно», — сказал Форестер. «Мы не можем вести бесплодные войны с тысячами враждебных миров. Каждая ракета — это годы, деньги, человеческие жизни. Мы не можем позволить себе рисковать двумя ракетами, если один полет уже доказал, что планета враждебна. Мы летаем на мирные планеты, вроде вот этой». «Я часто задумываюсь о том», — заметил Дрискол, — «что случилось с исчезнувшими экспедициями, посланными в те миры, куда мы больше не пытаемся попасть?» Чаттертон пристально смотрел на дальний лес. «Они были расстреляны, уничтожены, зажарены. Что может случиться и с нами в любую минуту? Пора возвращаться и приступать к работе, капитан». Они стояли на вершине небольшого холма. «Какое дивное ощущение!» — произнес Дрискол, взмахнув руками. «А помните, как мы бегали, когда были мальчишками? И как нас подгонял ветер! Словно за плечами вырастали крылья! Бывало, бежишь и думаешь, вот-вот полечу!» И все-таки этого никогда не случалось. Мужчины остановились, охваченные воспоминаниями. В воздухе пахло цветочной пыльцой и капельками недавнего дождя, быстро высыхавшими на миллионах былинок. Дрискол пробежал несколько шагов. «О, Господи, что за ветерок! Ведь в сущности мы никогда не летаем по-настоящему! Мы сидим в толстой металлической клетке, но ведь это же не полет. Мы никогда не летаем, как летают птицы, сами по себе. А как чудесно было бы раскинуть руки вот так!» Он распростер руки. «И побежать!» Он побежал вперед, сам смеясь своей нелепой фантазией. «И полететь!» — вскричал он. И полетел. Время молча бежало на часах людей, стоявших внизу. Они смотрели вверх. И вот с неба донесся взрыв неправдоподобно счастливого смеха. «Велите ему вернуться», — прошептал Чаттертон. «Он будет убит». Никто не ответил Чаттертону. Никто не смотрел на него. Все были потрясены и только улыбались. Наконец Дрискол опустился на землю у их ног. «Вы видели? Черт побери, ведь я летал!» «Да, они видели». «Дайте-ка мне сесть. «Ах, боже мой, я не могу прийти в себя!» Дрискол, смеясь, похлопал себя по коленям. «Я воробей, я сокол, честное слово! Вот что! Теперь попробуйте вы, попробуйте все!» Он замолчал, потом заговорил снова, сияя, захлебываясь от восторга. «Это все ветер! Он подхватил меня и понес!» «Давайте уйдем отсюда», — сказал Чаттертон, озираясь по сторонам и подозрительно разглядывая голубое небо. «Это ловушка. Нас хотят заманить в воздух, а потом швырнуть вниз и убить. Я иду назад к кораблю». «Вам придется подождать моего приказа», — заметил Форестер. Все нахмурились. Было тепло, но в то же время прохладно. Дул легкий ветерок. В воздухе трепетал какой-то звенящий звук, словно кто-то запустил бумажного змея. Звук вечной весны. «Я попросил ветер, чтобы он помог мне полететь», — сказал Дрискол, — и он помог. Форестер отвел остальных в сторону. — Следующим буду я. Если я погибну, все назад к кораблю. — Прошу прощения, — вмешался Чаттертон, — но я не могу этого допустить. — Вы капитан, мы не можем рисковать вами. Он вытащил револьвер. — Вы обязаны признавать здесь мой авторитет и мою власть. Игра зашла слишком далеко. Приказываю вам вернуться на корабль. — Спрячьте револьвер, — хладнокровно ответил Форестер. — Остановитесь, безумцы! Прищурившись, Чаттертон переводил взгляд с одного астронавта на другого. «Неужели вы еще не поняли? Этот мир живой. Он разглядывает нас и пока что играет с нами, а сам выжидает благоприятные минуты». «Это мое дело», — отрезал Форестер. «А вы, если сию же минуту не спрячете револьвер, пойдете назад к кораблю под конвоем». «Все вы сошли с ума. Если не хотите идти со мной, можете умирать здесь, а я иду назад. Беру пробы и запускную ракету». «Чаттертон, не пытайтесь удержать меня!» Чаттертон побежал и вдруг громко вскрикнул. Все подняли глаза и тоже не удержались от крика. «Он там!» — сказал Дрискол. Чаттертон был уже высоко в небе. Ночь опустилась незаметно, словно закрылся чей-то большой ласковый глаз. Оцепеневший от изумления Чаттертон лежал на склоне холма. Остальные сидели вокруг, усталые, но веселые. Он не желал смотреть на них, не желал смотреть на небо. Внутренне сжавшись, он хотел лишь одного — ощущать твердую землю, ощущать свои руки, ноги, все свое тело. «Это было изумительно», — сказал астронавт, которого звали Кестлер. Все они успели полетать, словно скворцы, орлы, воробьи, и были счастливы. «Эй, Чаттертон, придите в себя и признайтесь, вам понравилось?» — спросил Кестлер. «Этого не может быть», — Чаттертон крепко зажмурился. «Она не могла сделать это». То есть могла, но при одном условии, если воздух здесь живой. Он словно зажал меня в кулаке и поднял вверх. А сейчас, любую минуту, он может убить всех нас. Он живой. «Отлично», — согласился Кестлер. «Допустим, что он живой. А у всего живого должна быть какая-то цель». «Так вот, может быть, цель этой планеты как раз и состоит в том, чтобы сделать нас счастливыми». Словно в подтверждение его слов к ним подлетел Дрискол, держа в каждой руке по фляге. «Я нашел ручей с вкусной чистой водой. Попробуйте!» Форестер взял флягу и поднес ее Чаттертону, предлагая выпить глоток. Но Чаттертон покачал головой и отшатнулся. Он закрыл лицо руками. «Это кровь здешней планеты. Живая кровь. Выпейте ее, и вместе с ней вы впустите в себя этот мир. Вы будете видеть его глазами, слышать его ушами». «Нет-нет, благодарю». Форестер пожал плечами и отхлебнул из фляжки. «Вино!» — воскликнул он. — Не может быть. Это вино. Понюхайте его, попробуйте. Отличное белое вино. — Французское, столовое, — подтвердил Дрискол, выпив свою порцию. — Яд, — изрек Чаттертон. Фляжка пошла по кругу. Весь этот ласковый день они бездельничали. Им так не хотелось нарушать царивший вокруг покой, словно робкие юноши, которые оказались в обществе изысканной, прекрасной и знаменитой красавицы, они боялись каким-нибудь неосторожным словом или жестом вспугнуть ее и лишиться очарования и прелести ее присутствия. «Они еще не забыли землетрясение и не хотят, чтобы оно повторилось», — думал Форестер. «Так пусть же эти школьники наслаждаются днем каникул и этой погоды, словно созданной для рыболовов. Пусть сидят под сенью деревьев или бродят по отлогим склонам холмов, но только пусть не бурят их буры, не щупают их щупы, не бомбят их бомбы». Они набрели на небольшой ручеек, который вливался в кипящий пруд. Рыба блестящей чешуей попадала в горячую воду и через минуту выплывала на поверхность пруда, уже сваренная. Чаттертон неохотно присоединился к общему ужину. «Мы будем отравлены. В таких фокусах всегда таится ловушка. Сегодня я буду ночевать в ракете, а вы как хотите». Я вспомнил карту из одной книги по истории Средневековья. Надпись на ней гласила: «Здесь могут водиться тигры». Так вот, ночью, когда вы заснете, здесь вдруг объявятся тигры и людоеды. Форестер покачал головой. «Я готов согласиться с вами, эта планета живая. Это своеобразный замкнутый мирок, но сейчас она нуждается в нас, чтобы показать себя, чтобы кто-то мог оценить ее красоту. Какой толк в театре, полном чудес, если нет зрителей?» Но Чаттертон уже не слушал его. Он нагнулся, его рвало. «Меня отравили! Отравили!» Его держали за плечи, пока не кончилась рвота. Дали ему воды. Все остальные чувствовали себя отлично. «Пожалуй, лучше вам больше ничего не есть, кроме наших корабельных продуктов», — посоветовал Форестер. «Так будет надежнее». «Надо немедленно приступить к работе», — Чаттертон покачнулся и вытер губы. «Мы уже потеряли целый день. Если понадобится, я буду работать один. Я прикажу! Я покажу этой проклятой планете!» И, пошатываясь, он побрел к кораблю. «Он искушает судьбу», — прошептал Дрискол. «Нельзя ли остановить его, капитан?» «Практически он является хозяином экспедиции, но мы не обязаны ему помогать. В договоре есть пункт, по которому мы можем отказаться от работы в условиях, опасных для жизни. Так вот, советую обращаться с этой площадкой для пикника как можно бережнее, и она отплатит нам тем же. Не вырезайте инициалов на деревьях. Распрямите смятую траву, подберите кожуру от бананов». Между тем снизу, со стороны корабля, донесся оглушительный грохот. Из запасного люка выкатился огромный блестящий бур. Чаттертон шел за ним следом и в микрофон отдавал распоряжение своему роботу. «Сюда! Так!» «Ах, какой глупец!» «Стоп!» — крикнул Чаттертон. Бур вонзил свой длинный винтовой ствол в зеленую траву. Чаттертон помахал рукой астронавтам. «Я ей покажу!» Небо содрогнулось. Бур стоял в центре небольшой зеленой лужайки. Он врезался в землю и начинал выбрасывать серые комья дерна, бесцеремонно швыряя их в ведерко для анализов, которое раскачивалось на ветру. И вдруг, словно чудовищный зверь, потревоженный во время еды, бур издал жалобный металлический стон. Из почвы у его основания начала медленно проступать синеватая жидкость. «Назад!» «Безмозглый дурак!» — крикнул Чаттертон. Бур неуклюже задвигался, словно в каком-то доисторическом танце. Извергая огненные искры, он громко гудел, как гудит мощный паровоз, делая крутой поворот. Он тонул. Черная слизь превращалась под ним в темную лужу. Кашляя, вздыхая и пыхтя, бур, словно огромный подстреленный и издыхающий слон, медленно погружался в черную пенистую топь. «Боже милостивый!» — задыхаясь, прошептал Форестер, не в силах оторваться от этого зрелища. «Вы знаете, Дрискол, что это такое?» «Это асфальт! Его дурацкая машина угодила в асфальтовый колодец!» «Эй!» — вне себя кричал Чаттертон буру, бегая по краю маслянистого озера. «Сюда! Наверх!» Но, подобно древним властителям земли, динозаврам с их длинной трубчатой шеей, бур, отбиваясь, дергаясь и скрипя, все больше уходил в черный пруд, откуда уже не было возврата к твердой и надежной земле. Чаттертон обернулся к стоящим вдалеке астронавтам. «Помогите! Сделайте что-нибудь!» Но бур уже исчез. Вязкая жидкость пузырилась и злорадствовала, поглотив чудовище. Потом все затихло. Только один огромный пузырь, последний, появился и лопнул. Разнесся древний запах нефти. Члены экипажа подошли и остановились на краю маленького темного озера. Чаттертон уже не кричал. Он долго смотрел на безмолвный асфальтовый омут, потом отвернулся и обратил невидящий взгляд на холмы, на сочные зеленые лужайки. Дальние деревья вдруг покрылись зрелыми плодами и теперь бесшумно роняли их на землю. «Я ей покажу», — тихо сказал он. «Успокойтесь, Чаттертон». «Я проучу ее», — повторил он. «Присядьте, выпейте глоток вина». «Я хорошенько проучу ее. Я ей покажу, что со мной так поступать нельзя!» Чаттертон зашагал к кораблю. «Не спешите», — посоветовал Форестер. Чаттертон побежал. «Я знаю, что делать! Знаю, как отомстить ей!» «Остановите его!» — крикнул Форестер и побежал за ним, но потом вспомнил, что умеет летать. «На корабле есть атомная бомба», — подумал он. «Если он до нее доберется...» Остальные тоже подумали об этом и немедленно взмыли в воздух. Небольшая рощица преграждала Чаттертону путь к ракете. Выкрикивая проклятие, он бежал к роще, забыв о том, что мог бы перелететь через нее. А может быть, он боялся полететь или уже потерял этот дар? Астронавты летели к кораблю, чтобы опередить Чаттертона, и капитан вместе с ними. Подлетев к ракете, они поспешно заперли входной люк. Они еще успели увидеть, как Чаттертон вбегал на пушку, и стали ждать. Какой идиот! Он, кажется, совсем спятил. Чаттертон так и не показался по эту сторону небольшого леска. Должно быть, он повернул назад и ждет, когда мы ослабим надзор. «Пойдите, приведите его», — приказал Форестер. Двое астронавтов полетели к роще. И вот сильный, но ласковый дождь пошел над зеленым миром. «Последний штрих», — сказал Дрискл. «Нам не пришлось бы строить здесь дом. Заметьте, на нас не упала ни одна капля». «Дождь идет, но он идет вокруг, спереди, сзади. Какая изумительная планета!» Они стояли сухие посреди голубого прохладного дождя. Солнце скрылось. Луна, огромная луна цвета льда, взошла над освеженными холмами. «Только одного не хватает на этой чудесной планете», — сказал кто-то. «Да», — отозвались все задумчиво, протяжно. «Что ж, надо пойти поискать», — предложил Дрискл. «Ведь это логично. Ветер помогает нам летать, деревья и ручьи кормят, все здесь живое. Может, если мы попросим пригласить к нам...» «Я долго думал над этим, и сегодня, и прежде», — перебил его Кестлер. «Все мы холостяки, все мы летаем уже много лет и устали. Как приятно было бы, наконец, осесть где-то. Быть может, именно здесь. На земле мы работаем, не покладая рук, чтобы скопить немного денег на покупку домика, чтобы заплатить налоги. В городах вонь, а здесь даже не нужен дом при такой прекрасной погоде. Если надоест однообразие, можно попросить дождя, облаков, снега. Словом, перемен. Здесь вообще не надо работать. Все делается даром». «Это скучно. Так можно и свихнуться». «Нет», — улыбаясь, возразил Кестлер. «Если жизнь пойдет слишком уж гладко, надо только изредка повторять слова Чаттертона. Здесь могут водиться тигры». «Ого! Что это?» Еле слышный рев донесся из далекого сумеречного леса. «Уж не пряталась ли там какая-нибудь гигантская кошка?» Все вздрогнули. «Непостоянная планета», — холодно сказал Кестер. «Совсем как женщина, которая готова на все, чтобы доставить удовольствие своим гостям, пока они с ней любезны». «Чаттертон был не очень-то любезен». «Да, Чаттертон. Где же он?» Словно в ответ на это чей-то крик раздался вдали. Два астронавта, улетевшие на поиски Чаттертона, делали какие-то знаки с опушки леса. Форестер, Дрискл и Кестлер подлетели к ним. «Что случилось?» Люди показали куда-то вглубь леса. «Мы решили, что вам надо взглянуть на это, капитан», — пояснил он. «Какая-то чертовщина». Другой показал на тропинку. «Посмотрите сюда, сэр». Следы огромных когтей отпечатались на тропинке. Свежие, отчетливые. «И вот сюда». Несколько капель крови. Тяжелый запах какого-то хищника повис в воздухе. «Где же все-таки Чаттертон?» «Думаю, мы уже никогда не найдем его, капитан». Слабее, слабее, все больше отдаляясь, звучал рев тигра, а потом и вовсе замолк в сумеречной тишине. Астронавты лежали на упругой траве близ ракеты. Ночь была теплая. «Совсем как во времена моего детства», — вздохнул Дрискл. «Однажды мы с братом дождались самой теплой июльской ночи и отправились на лужайку перед зданием суда. Считали звезды, болтали. Это была прекрасная ночь, лучшая ночь в году, а сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что и лучшая ночь в моей жизни. Разумеется, не считая сегодняшней», — добавил он. «А я все думаю о Чаттертоне», — вставил Кестлер. «Лучше не думать», — возразил Форестер. «Давайте поспим несколько часов и в путь. Мы не можем позволить себе задерживаться здесь даже на один день. И дело вовсе не в том, что случилось с Чаттертоном, нет. Просто я боюсь, что если мы задержимся здесь, то можем слишком привязаться к этой планете и никогда уже не захотим расстаться с ней». Мягкий ветерок повеял вдруг над их головами. «Я уже не хочу расставаться с ней», — Дрискл подложил руки под голову, устраиваясь поудобнее. «И она тоже не хочет расставаться с нами. Если мы вернемся на Землю и расскажем всем, как чудесна эта планета, что тогда, капитан? Они ворвутся сюда и уничтожат ее?» «Нет», — задумчиво проговорил Форестер. «Во-первых, эта планета не допустит массового вторжения. Не знаю, как именно она это сделает, но уж, конечно, ей удастся придумать какие-нибудь любопытные штучки. А во-вторых, я слишком сильно привязался к ней, проникся уважением. Нет, мы вернемся на Землю и будем лгать. Мы скажем, что она враждебна людям. Ведь такой она и окажется по отношению к среднему человеку, вроде Чаттертона, который явится сюда, чтобы причинить ей вред. Так что, в конечном счете, это и не будет ложью. — Как странно, — заметил Кестлер, — я совсем не боюсь. Чаттертон исчез, возможно, он убит, и убит самым ужасным образом. И все же мы лежим здесь, никто не убегает, никто не боится. Это глупо. И тем не менее, это правильно. Мы доверяем ей, а она доверяет нам. А вы заметили? Стоит выпить немного этой воды, вина, и больше не хочется. Это планета умеренности. Они лежали, прислушиваясь к ночным звукам, и им казалось, что большое сердце этого зеленого мира неторопливо, но горячо бьется внизу, под ними. «Пить хочется», — подумал Форестер. Дождевая капля упала ему на губы. Он тихо рассмеялся. «Я одинок», — подумал он, и услышал вдали нежные звонкие голоса. Он стал смотреть в ту сторону. Несколько холмов, сбегающая с них прозрачная река, а на отмеле, в облаке водяных брызг, группа прекрасных женщин. Их лица мерцают. Как дети они резвятся на берегу, и вдруг Форестер узнал о них и о их жизни все, что хотел. То были вечные странницы. Они бродяжничали, переходили с места на место, повинуясь лишь собственному капризу. Здесь не было шоссейных дорог, не было городов, здесь были только холмы, равнины да ветры, которые переносили эти белые фигурки, словно перышки, куда бы те ни пожелали. Стоило Форестеру мысленно задать вопрос, как кто-то невидимый тотчас шептал ему на ухо ответ. Мужчин там не было, женщины сами продолжали свой род, мужчины исчезли 50 тысяч лет назад, а где эти женщины сейчас? Неподалеку от зеленого леска, рядом с винным ручьем, за 6 белыми камнями у истока большой реки. Там на отмелях женщины, которые могут стать прекрасными женами и вырастить чудесных детей. Форестер открыл глаза. Остальные астронавты сидели возле него. Я видел сон. Все они видели сны. Неподалеку от зеленого леска, рядом с винным ручьем, за 6 белыми камнями, сказал Кестлер, и у истока большой реки, закончил Дрискл. С минуту все молчали и смотрели на серебристую ракету, блестевшую в свете звезд. — Ну как, капитан, мы пойдем или полетим? Форестер не ответил. — Капитан, — сказал Дрискл, — останемся здесь навсегда. Не будем возвращаться на Землю. Люди никогда не прилетят сюда выяснять, что с нами случилось. Они будут думать, что все мы уничтожены. Ну, что вы скажете на это? Лицо Форестера покрылось капельками пота. Он провел языком по пересохшим губам, руки вздрагивали у него на коленях. Экипаж ждал. «Все было бы чудесно», — наконец выговорил капитан. «Еще бы!» «Но...» — Форестер вздохнул. «Но мы обязаны выполнить задание. Люди вложили в наш корабль деньги, и ради этих людей мы обязаны вернуться». Форестер поднялся. Астронавты продолжали сидеть, не слушая его. «Чертовски приятная ночь», — заметил Кестлер. Они смотрели на отлогие холмы, на деревья, на реку, бегущую к иным горизонтам. «Пошли на корабль», — с трудом выдавил из себя Форестер. «Капитан!» «На корабль», — повторил он. Ракета поднялась в небо. Глядя вниз, Форестер отчетливо видел каждую долину, каждое озеро. «Надо было остаться», — промолвил Кестлер. «Да, я знаю. Еще не поздно повернуть назад». «Боюсь, что поздно», — Форестер отрегулировал телескоп. «Посмотрите». Кестлер посмотрел. Лицо планеты изменилось. Тигры, динозавры, мамонты появились внизу. Вулканы извергали лаву, циклоны и ураганы проносились над холмами, стихии бушевали. «Да, это настоящая женщина», — сказал Форестер. «Миллионы лет она ждала гостей, готовилась, наводила красоту. Она надела для нас свой лучший наряд. Когда Чаттертон начал дурно обращаться с ней, она... предостерегла его, а потом, когда он сделал попытку изуродовать ее, попросту уничтожила его. Как всякой женщине, ей хотелось, чтобы ее любили ради нее самой, а не ради ее богатств. Она предложила нам все, что могла, а мы покинули ее. Она женщина и оскорбленная женщина. Правда, она позволила нам уйти, но мы уже никогда не сможем вернуться. Она встретит нас вот этим, и кивком он показал на тигров, циклоны и кипящие воды». «Капитан», — начал Кестер, — «да? Сейчас уже поздно рассказывать об этом, но перед самым взлетом я дежурил у воздушного шлюза и позволил Дрисколу уйти с корабля. Ему хотелось уйти, и я не смог отказать ему. Я взял это на свою ответственность, и сейчас он там, на планете». Оба посмотрели в иллюминатор. После долгого молчания Форестер сказал: «Я рад. Я рад, что хоть у одного из нас хватило здравого смысла остаться. Но ведь он, должно быть, уже мертв. Нет, эта демонстрация там, внизу, устроена для нас. А может, это просто обман зрения. Среди всех этих тигров и львов, среди ураганов, наш Дрейскл цел и невредим, ибо он сейчас единственный зритель. Ох уж теперь она так избалует его, что... Да, он-то заживет там недурно. А вот мы с вами будем мотаться взад и вперед по вселенной, разыскивая планету, которая была бы такой же чудесной. Но так никогда и не найдем. Нет, мы не полетим назад спасать Дрейскла. А, впрочем, она все равно не позволит нам сделать это. Полный вперед. Кеслер, полный вперед. Ракета понеслась вперед, резко увеличив скорость. И за миг до того, как планета скрылась в сияющей дымке тумана, Форестеру вдруг показалось, что он ясно видит Дрейскла. Вот, спокойно насвистывая, юноша выходит из зеленого леска, и весь этот очаровательный мир овевает его своей прохладой. Для него одного течет винный ручей, приготовляют рыбу горячие ключи, созревают в полночь плоды на деревьях, а озера и леса ждут, не дождутся его прихода. И он уходит вдаль, по бесконечным зеленым лужайкам, мимо шести белых камней, что стоят позади рощи, к отмелям широкой прозрачной реки. Конец рассказа. Гость. Всем существом Сол Уильямс ощутил утреннее безмолвие. Он устало выглянул из палатки и подумал, как далеко отсюда земля. За миллионы миль. Но что поделаешь? Что поделаешь, если легкие изъедены кровавой ржавью и непрестанно бьет кашель? Сегодня Сол встал в 7 утра. Был он высокий, тощий, исхудавший от болезни. Глухое марсианское утро на плоском безжизненном море, ни ветерка. В пустынном небе ясное холодное солнце. Сол ополоснул лицо и позавтракал. И так захотелось обратно, на землю. Весь день он всеми силами старался вообразить Нью-Йорк. В иные минуты, когда он сидел выпрямившись и как-то по-особому держал руки, это удавалось. Он чуть ли не вдыхал запах Нью-Йорка, но удавалось это так редко. Позднее в это утро Сол пытался умереть. Он лег на песок и велел сердцу остановиться. А оно все равно билось. Он представил, как бросается со скалы или перерезает себе вены, но лишь усмехнулся про себя. Нет, ему не достанет мужества. Может, если стиснуть себя в кулак и думать только об этом, сумеешь уснуть и уже никогда не проснуться? Он попробовал, и через час проснулся. Рот был полон крови. Он встал, сплюнул и горько себя пожалел. Эта кровавая ржавь, она во рту и в носу, сочится из ушей, из-под ногтей, и через год конец. Единственное лечение — сунуть человека в ракету и запустить на Марс, в изгнание. Нет на Земле иного лекарства. Оставить там больного — значит заразить и убить других. И вот он здесь, медленно истекает кровью, бесконечно одинокий. Сол прищурился. В отдалении, у развалин древнего города, лежал на грязном одеяле еще один человек. Сол подошел, и тот на одеяле чуть шевельнулся. «Привет, Сол», — сказал он. «Вот и еще утро», — сказал Сол. «О, черт, да чего же одиноко?» «Это бич, изъеденных ржавью», — сказал тот на одеяле, но не шевельнулся. И так был бледен, казалось, коснись его, он сгинет. «Если бы вы хоть могли разговаривать», — сказал Сол, глядя на лежащего, «но почему кровавая ржавь не берет людей мыслящих, и они сюда не попадают?» «Это заговор против вас, Сол», — сказал тот и закрыл глаза. Он слишком устал. «Прежде, когда еще хватало сил, я тоже мыслил. Теперь для меня думать — это тяжкий труд». «Если бы мы могли побеседовать», — сказал Сол Уильямс. Другой лишь равнодушно пожал плечами. «Приходите завтра. Может, у меня хватит сил потолковать об Аристотеле? Я постараюсь. Правда, постараюсь». Он совсем сник под чахлым деревом, открыл один глаз. «Помните, когда-то мы и вправду беседовали об Аристотеле, 1/2 года назад. У меня тогда выдался хороший день». «Помню, не слушай», — ответил Сол. Он смотрел на мертвое море. «Уж лучше бы я был болен, как вы. Тогда, возможно, меня уже не волновало бы, что я человек мыслящий. И тогда, возможно, я обрел бы хоть толику покоя». «Примерно через 1/2 года вам будет так же скверно, как мне», — сказал умирающий, — «и вам все станет равно. Только бы спать и спать. Сон будет для вас как женщина. Вы всегда будете возвращаться к ней, потому что она свежа и приятна, и верна, и всегда неизменно добра. И стоит проснуться, начинаешь думать, как бы опять уснуть. Приятная мысль. Шепот его был едва слышен, а потом он и вовсе замолк. Слышалось лишь тихое дыхание. Сол пошел прочь. У мертвого моря, там и тут, свернувшись, лежали спящие, точно пустые бутылки, выброшенные давно отступившей волной. Берег пустынного моря изгибался, и неподвижные тела виднелись на нем, сколько хватало глаз. Один, два, три. Большинство еще в худшем состоянии, чем он. Спят, и каждый одинок, у каждого небольшой запас провизии, каждый ушел в себя. Ведь разговор отнимает силы, а сон — благо. Поначалу они еще собирались у общих костров и говорили о земле. Только они и говорили о земле и о том, как текут в городах речки, и как вкусен домашний пирог с земляникой, и как выглядит Нью-Йорк, когда ранним утром переправляешься из Джерси на пароме, и тебя овевает соленым ветром. «Хочу на землю», — думал Сол. «Так хочу, до боли. Хочу туда, где уже не бывать».